4. Чуть раньше, той ночью, Барнаби Грант и Софи Джейсон тоже смотрели на Рим с крыши пансиона Галлико. «Еще не очень поздно», — предложил перед тем Грант. «Поднимемся на пару минут на крышу. Хотите выпить?» «Алкоголя я больше не хочу, спасибо», — ответила Софи. «У меня есть апельсины. Можем их выжать и добавить холодной воды. Хотите? Принесите свой стаканчик для зубной щетки». В садике на крыше пахло ночными цветами, политой землей и папоротником. Приготовив апельсиновый напиток, они показывали друг другу силуэты Рима на фоне неба и очень тихо из-за выходивших в садик комнат переговаривались. От этого их беседа казалась заговорщицкой. «Жаль, что у меня номер не здесь», — сказала Софи. «А у меня был, когда я жил здесь в последний раз, вон тот с французскими окнами. Как мило». «Думаю, да». «Вам он не понравился?» «В тот раз случилось кое-что довольно неприятное». Если бы София спросила, что, или вообще проявила любопытство в любой форме, Грант, вероятно, отделался бы от нее несколькими туманными фразами, но девушка промолчала, она смотрела на Рим и отхлебывала разбавленный сок. «Вы обладаете даром Вергилия, Софи. И каким же это?» «Даром милосердного молчания». Она не ответила, и внезапно он поймал себя на том, что рассказывает Софи о грозовом утре на пьяцца Колонна и потере рукописи. Она слушала с ужасом, прижав пальцы к губам. «Саймон», — прошептала она, — «вы потеряли Саймона, и потом, ну, вы, очевидно, получили его назад». Через три жарких, как в аду, дня, проведенных в основном в этом садике на крыше. «Да, я получил его назад», — он отвернулся и сел на один из кованых стульчиков. «Фактически, вот за этим самым столом», — невнятно проговорил он. «Удивительно, что вы можете об этом рассказывать. Вы не спрашиваете, как я получил его назад». «Ну и как же?» «Его принес сюда Мейлер». «Мейлер? Вы сказали Мейлер, Себастьян Мейлер». «Совершенно верно. Сядьте рядом, прошу вас». Она заняла другой стул за его столиком, словно мелькнула мысль в ожидании официанта с завтраком. «В чем дело?» — спросила она. «Вас что-то тревожит? Хотите об этом поговорить?» «Полагаю, я должен, по крайней мере, об этом. Поверите ли мне вы, если я скажу вам, что в настоящий момент почти жалею, что он вернул роман?» Помолчав, Софи произнесла. «Если вы так говорите, я вам верю, но это чудовищная мысль. Для вас жалеть, что его нашел Мейлер? Да, это я могу представить. И я нисколько не кривлю душой, вы слишком молоды, чтобы помнить выход моей первой книги, вы, разумеется, были ребенком». «Аквариуса? Ну, мне было лет 14, кажется, я прочла его взахлеб. Но потом, когда вы пришли в Костер-Пресс, вы слышали о скандале, ну, разве не слышали? Вы не можете сказать, что его по-прежнему не мусолят в тех благородных сферах?» «Да», — призналась София, — «я что-то слышала про совпадение». «Что-то про совпадение? В самом деле, боже, и вы поверили, что я мог в точности в деталях воспроизвести главную тему книги, которую никогда не читал?» «Конечно, таково общее мнение в Костер-Пресс». 12 добропорядочных, черт бы их побрал, присяжных были другого мнения. Но ведь ущерб был формальный, не так ли? Существует длинный список доказанных литературных совпадений. Я пишу детские книги. В прошлом году я обнаружила, что украла целую сюжетную линию из «Часов с кукушкой» миссис Моулсворт. Вообще-то это не было совпадением. Когда мне было 6 лет, бабушка читала мне ее. Видимо, она отложилась у меня в подсознании и вылезла без моего ведома, но я клянусь, что не знал об этом. Что вы сделали, когда узнали? Избавилась от этой линии как раз вовремя. Вам повезло. Неужели до сих пор так больно? Да, — ответил Грант, — да, моя девочка, больно. Ну, почему? Потому что люди по-прежнему могут подозревать вас в плагиате? Думаю, так, да, вся эта история — кошмар. Я вам сочувствую, — прошептала Софи. Это так ужасно для вас, но я не совсем понимаю. Какое это имеет отношение к данной книге? И к Мейлеру? Да. Неужели мы впервые встретились вчера днем в 16:45, проговорил Грант. Нас бросило друг к другу, как людей на кораблях, ответила Софи, но практичность ее объяснения была сведена на нет вынужденным шепотом девушки. Мейлер держал у себя рукопись 3 дня. Почему? Он говорит, потому что отключился из-за кокаина. В подтверждение он показал мне руку, я ни на секунду ему не поверил. Он ждал, что предложит вознаграждение. Он бы его не взял. «Поразительно», — сказала Софи. «Я так не думаю. Я не думаю, что он наркоман. Мне кажется, что он торгует наркотиками по-крупному, а такие люди никогда сами их не употребляют. Он повез меня туда, куда они поехали сегодня ночью, к Тони. Это шикарно обставленное заведение для любителей героина, где можно и переночевать, товар на любой вкус». «Это возмутительно. О чем я думал?» «Вы собирались рассказать», — напомнила Софи. «Почему он ждал 3 дня? Потому что столько ему потребовалось, чтобы состряпать повесть на тему, проскальзывающую в Саймоне. Он попросил меня прочесть ее и дать отзыв. Теперь я совершенно уверен, что он вскрыл мой кейс, прочел рукопись и целенаправленно сочинил свой опус. Там присутствовали все характерные черты, только я был слишком глуп, чтобы их заметить. Я дал свой отзыв и указал, как на забавное совпадение, на сходство. Мы были в ресторане, и он сказал об этом каким-то своим друзьям. Позднее, в тот проклятый вечер, он сказал и другим людям, раздул из этого целую историю». Грант замолчал, запоздалый конный экипаж процокал по улице под их садиком. Где-то совсем вдалеке полилась итальянская речь, дополняемая свистом, смехом и отрывком песни. На площади Навона водитель переключил скорость и нажал на газ. «Кажется, я начинаю понимать», — проговорила Софи. «Почему вы миритесь с сегодняшним днем?» «Начинаете понимать», — взорвался он. «Да, вы начинаете понимать, вы еще и половины не слышали, но, ей-богу, вы действительно начинаете понимать». Он с треском ударил кулаками по столу, и их кружки для зубных щеток звякнули друг о друга. «Прошу прощения», — раздался за французским окном пронзительный женский голос, «но не слишком ли многого я хочу, когда прошу чуточку элементарной любезности и вежливости?» и добавил в приступе гнева. «Если вы не можете разговаривать тихо, заткнитесь и проваливайте».